Глава вторая. Дети и школа. Диспозиция. Подавляющее большинство родителей уверены в том, что а. их ребенок должен учиться в школе, б. их ребенок должен учиться в школе обязательно хорошо, в. чем больше у ребенка пятерок и чем меньше замечаний, тем он лучше растет, г. если у ребенка мало пятерок и много замечаний, надо использовать все меры воздействия, чтобы соотношение изменилось в сторону отличных оценок. И Д. Главное дело ребенка – приносить хорошие оценки и не получать замечаний, и тогда в конце четверти он получит приз в виде гаджета или какой-нибудь компьютерной игры. Итак, что мы имеем, если коротко и попросту? На протяжении 11 лет школьный дневник с оценками и замечаниями для большинства родителей является главным критерием того, как меняется их чадо. Образование – это создание, делание чего-то или кого-то. И вот так получается, что мы, родители, отдаем чужим людям, педагогам, не только право образовывать, то есть создавать нашего ребенка, но и право оценивать, как происходит процесс этого самого образования создания. Подавляющее число родителей оценивает своего родного школьника в такой системе координат, в которой учитель всегда прав, а ученик всегда виноват. Слово «педагогика» греческое и в дословном переводе означает «вождение детей», соответственно, «педагог» – тот, кто наших детей водит. Большинство родителей убеждены, если человек носит звание педагога, значит, он ведет нашего ребенка куда надо. А если ребенок не хочет идти туда, куда его ведут, надо ребенка заставить. Часто ли родители задают себе вопрос, а куда, собственно, ведет их чадо педагог школы? К знаниям? То есть все, что ребенку преподают в школе, он в состоянии усвоить? Так ли это на самом деле, или мы просто выдаем желаемое за действительное? Надо сказать, что со времен возникновения педагогической науки в ней постоянно боролись, если можно так сказать, два ответа на вопрос, а куда, собственно говоря, детей вести? Одни считали, самое главное, воспитывать в ребенке память. Чем больше выучит, тем образованней будет. Другие были убеждены, основное – это помочь маленькому человеку научиться учиться, научиться размышлять. Если он все это будет уметь, то дальше проблем не возникнет. Эти две дороги, два взгляда, две тенденции начали бороться с самого возникновения педагоги, еще в самой Древней Греции. Ну, скажем, когда великий греческий ученый Гераклит заявил, что учение – это не просто накопление неких фактов, а непременное умение осмыслять их, и что только через осмысление можно прийти к истине, он был воспринят едва ли не как революционер. Те же споры испокон веков велись и в России. Исследователь Вера Бокова замечает по этому поводу. Методика преподавания большинства школьных предметов как в XVIII, так и в начале XIX века, заключалась главным образом в заучивании предмета наизусть. Преподавание вообще сводилось почти исключительно к заучиванию текста учебника. Каких-либо толкований, объяснений или дополнений к учебнику наставники не делали, и просить их об этом не позволялось, иначе можно было получить линейкой по рукам. Примечание. Вера Бокова. «Отруку благочестия блюсти. Как наставляли дворянских детей. Москва. Ломоносов. 2013 год. Страница 122-123». Правда? Очень напоминает требования, которые современные педагоги предъявляют к сегодняшним ученикам. Между тем, замечу, речь о школе далекого XVIII века. И вот что интересно. И в Древней Греции, и в России, и в просвещенной Европе идея о том, что школа должна просто запихивать в детей некий набор информации, всегда предшествовали выводу о том, что школа должна научить ребенка размышлять. Вывод о том, что образование равно зубрежке, делали всегда, всюду и во все времена. Но в дальнейшем непременно приходили к следующему выводу. Образование равно умению анализировать и думать. Это внушает несмелый, но все-таки оптимизм. Гераклит, живший аж за 500 лет до нашей эры, первым сформулировал мысль о том, что разум дан человеку не для собирания фактов, а для их осмысления. Другими словами, задача педагога состоит не в том, чтобы ученик знал как можно больше, а в том, чтобы он умел эти знания осмыслять. Почему же тогда так получилось, что в 21 веке в великой стране России детей учат по методике 18 века? Это вопрос отдельный, к нашему разговору отношения не имеющий. Но факт остается фактом. Наши дети привыкают в школе зубрить, а не думать. Я очень люблю читать лекции в школе. Мне нравится встречаться с подростками, общаться с ними. И я не раз убеждался в том, что есть вопрос, который практически любого школьника ставит в тупик. Что такое знание? Кстати, если ваш ребенок учится в школе, задайте ему этот, казалось бы, очень простой вопрос. И вы убедитесь, как мучительно он будет искать ответ. Удивительно, не так ли? Если человек трудится на кирпичном заводе, он знает, что такое кирпичи. Если человек юрист, он знает, что такое закон. Я много лет работаю на телевидении и знаю, что такое телепередачи. Наши дети 11 лет занимаются знаниями, и не могут сформулировать, чем именно они занимаются. Потому что на самом деле в школе знаний не получают. Ведь знания — это не любая информация, а только и сугубо та, которую человек может сделать своей, как бы присвоить, а потом использовать. И школьнику очень трудно признаться даже самому себе, что школьные годы он тратит не на приобретение знаний, а на то, чтобы играть роль в этом странном спектакле, который называется «Получение образования». Великий педагог Иоганн Генрих Пестолоцци считал, что важнейшая цель воспитания – развитие природных способностей человека. На этом догмате строилась вся его система образования, которая, к слову, так поразила российского императора Александра I, что тот наградил Пестолоцци орденом Владимира и пожаловал на издание многотомного собрания сочинений великого швейцарца аж 5000 рублей, очень немалые деньги по тем временам. Эту же мысль поддерживает и великий Корчик. Воспитатель обязан уметь терпеливо ждать, когда разовьются способности. Примечание. Януш Корчик, «Как любить ребенка», Екатеринбург, Уфактория, Москва, Астрель, 2009 год, страница 353. Удивительный парадокс. Многие педагоги готовы клясться именами Пестолоцци и Корчика, но не готовы их великие педагогические открытия использовать в собственной практике. В сущности, это все равно, как если бы физики не использовали открытия Ньютона и Эйнштейна, а химики не имели в виду таблицу Менделеева. Вывод из всех изысканий Пестолоцци, Корчика и других великих педагогов очень прост. Если педагог не озабочен тем, чтобы выявить способности маленького человека, ему трудно дать ребенку какие-либо знания. Какая главная задача большинства учителей в большинстве школ? Заставить ребенка вызубрить то, что он прочел в учебнике или услышал на уроке. Напомню, это методика 200-летней давности. Какая главная задача большинства учеников большинства школ? Вызубрить, рассказать без запинки, не высказывая лишних суждений и не задавая лишних вопросов. Из нашей школы ушел главный принцип взаимоотношений учителя и ученика, сформулированный еще Пифагором. Учитель должен стремиться передать свои знания. Ученик стремится их получить. Увы. Мы не хотим или боимся отдавать себе отчет в том, до какой степени необразованными и незнающими выходят наши дети из школы. 3 последних года обучения они тратят на подготовку к ГИА и ЕГЭ. Разве тут до обучения? Ну, скажем, истории или литературы, которые не являются обязательными предметами. А ведь это важнейшие годы в жизни человека, за которыми наступает иная, взрослая жизнь. Поэтому, скажем, вопрос «Кто с кем воевал в гражданскую войну? За кого белые и за кого красные?» приводит детей в ступор. Подавляющее большинство выпускников школ не знают, кто такой академик Сахаров или Борис Пастернак. Им трудно в хронологической последовательности выстроить всех лидеров СССР. Знаю, это и по собственным студентам, кстати, людям очень умным и сообразительным, но катастрофически необразованным, и по другим выпускникам школ, которым, как я уже сказал, довольно часто читаю лекции. Мой друг, главный редактор одного журнала, посвященного проблемам культуры, объяснил мне, почему он отказался преподавать мастерство журналиста в одном престижном вузе. Я не вижу смысла учить людей, которые вообще не знают классическую русскую литературу. Я не понимаю, на каком языке разговаривать с людьми, которые очень смутно представляют, кто такой Обломов или Евгений Онегин. А когда я называю им имена современных выдающихся театральных деятелей, ну там актеров, режиссеров, мне становится ясно, что имена эти им ни о чем не говорят. В наших школах по-прежнему учат не русский язык, а грамматику русского языка. Поэтому столько нареканий вызывает у нас неумение наших детей формулировать свои мысли. О философии, сути, смысле языка они просто никогда не задумывались, их этому не учили. Ну и так далее, так далее, так далее. Когда я говорю об этом на лекциях, мне, как правило, возражают. Но ведь есть же хорошие школы. Да, есть. Чем отличается хорошая школа от плохой? Критерий предельно прост. В хорошую школу ребенок хочет ходить учиться. Он скучает по этой школе, ему там нравится. Да, такие школы есть. И даже в плохих школах встречаются учителя, чьи уроки дети любят. Как есть инспекторы ГИБДД, которые не берут у водителей взяток, и врачи, которые не берут денег за операции. Но я не об исключениях. Я о системе, выстроенной у нас в стране. Школа не учит человека учиться, не учит думать, не приветствует самостоятельность мышления. И в этом смысле пресловутый ЕГЭ стал естественным результатом развития нашей, с позволения сказать, педагогической мысли. Мы, родители, должны очень хорошо понимать, когда мы ругаем ребенка за то, что он плохо учится, мы, как правило, ругаем его за то, что он плохо зубрит. Впрочем, подробнее о том, за что следует и за что ни в коем случае не следует ругать ребенка, мы поговорим в следующей главе. Итак, что такое школа в подлинном смысле этого слова? Какие задачи должна решать школа, чтобы иметь право называться школой? На мой взгляд, таких задач 2. Школа должна, первое, учить ребенка учиться, учить его мыслить, анализировать. Второе, помогать ребенку понять свое призвание. С первым пунктом вроде выяснили, со вторым и выяснять особо нечего. Школа менее всего заточена на то, чтобы помочь юному человеку разобраться в самом себе, отыскать ту дорогу, по которой он будет идти всю жизнь, найти дело жизни, осознать, для чего его призвали на эту землю. Так уж вышло, что моя дочь Ксения последние годы школы училась в США. У нее масса претензий к американской системе образования. Однако она не может не признать, что там создана целая система помощи ученику, у которого вдруг прорезался интерес к каким-либо предметам. У нас же все наоборот. Если маленький человек, например, в 5 классе, решил, что он будет математиком, то его жизнь становится невыносима. Ему нравится математика, он хочет в ней совершенствоваться, а его заставляют учить Пушкина наизусть. И родители еще и ругают его за то, что у него по литературе еле-еле тройка. Я говорю сейчас не о некоторых уроках по профориентации, которые случаются в школе, особенно в начальной. Ну что о них, собственно, говорить? Речь о нацеленности школы, точнее, о ненацеленности школы на то, чтобы помочь человеку найти себя. Итак, что мы имеем? Школа не дает знаний как некоего багажа, необходимого для дальнейшей профессиональной жизни. Школа не помогает найти призвание. Возникает естественный вопрос. А школа ли это? Или некоторая имитация? Когда мы говорим о школе, мы нередко оцениваем ее как машину без колес. У нее может быть множество достоинств, у нее красивые сиденья и прекрасный руль, в ней чудесно работает стереосистема. Одно «но» — не едет этот автомобиль. В школьном образовании есть еще одна беда, о которой мы предпочитаем не рассуждать вовсе. Та система ценностей, в которой наши дети существуют в течение 11 лет, может весьма негативно отразиться на формировании человека и на его взглядах на мир. Абрахам Маслоу заметил: поскольку школьное образование сосредотачивается на поведении, а не на мышлении, ребенок учится тому, как себя вести, держа свои мысли при себе. Примечание. Абрахам Маслоу. «Мотивация и личность». Санкт-Петербург. Питер. 2012 год. Страница 207. Маслоу размышляет о том, чему школа учит как бы случайно, то есть учит не уча. Например, держать свои мысли при себе. Наш знаменитый кинорежиссер Георгий Юнгвальд Хилькевич рассказывал мне, как его 15-летней дочери учительница сказала голосом, не терпящим возражений: «Твое мнение здесь вообще никого не интересует». Много ли среди читателей родителей, чьим детям никогда не приходилось слышать подобных слов? Еще школа обучает искусству подобострастия. Ученик очень хорошо понимает, для того, чтобы получать хорошие оценки, то есть чтобы не ругали дома, необходимо научиться выстраивать отношения с учителем. Если учитель тебя полюбит, у тебя гораздо больше шансов получить хорошую отметку. Даже те родители, которые искренне любят своих детей, крайне редко задумываются, в чем суть и смысл школы. Школа — это данность. То, что ребенок обязан в ней хорошо учиться и хорошо себя вести, тоже данность, которая не обсуждается. Но если подумать, если поразмышлять о сути школы, о привычных оценках, о том, чему наш ребенок учится в школе как бы случайно, все оказывается не так просто. В школе, с одной стороны, постоянно совершают реформы и всякие эксперименты, с другой, от этого ничего принципиально не меняется. Суть школы остается прежней, и вряд ли что-то серьезно изменится в ближайшее время. Но наши-то дети учатся сейчас. Что же делать нам, родителям? Как себя вести в такой ситуации? Вот об этом и поговорим в следующей главе.